Глава 11. Секретно. Держать в запечатанном конверте. К всему прилагается медицинское заключение о состоянии здоровья Уолтера Франклина, который ныне успешно закончил курсы и получил звание младшего инспектора с самым лучшим аттестатом. Учитывая жалобы руководителей управления кадров и трудоустройства, что наше заключение перегружено специальной терминологией, я излагаю здесь суть дела языком, доступным пониманию управленцев. Хотя у УФ есть свои недостатки, его незаурядные качества и способности позволяют отнести его к небольшой группе людей, из которых набираются руководители производственных отделов. Эта группа настолько мала, что, как я не раз подчеркивал, само существование нашего государственного аппарата окажется под угрозой, если мы не сумеем ее расширить. Несчастный случай, вынудивший УФ расстаться с космической службой, где его, несомненно, ожидала блестящая карьера, не лишил УФ его дарований и предоставил нам возможность, пренебречь которой было бы преступно. Мы смогли не только изучить случай, вошедший затем, как классический в учебнике по астрофобии, но и проверить, насколько мы преуспели в переквалификации людей. Аналогии между космосом и морем отмечались много раз. Человек, привыкший к одной из этих двух сред, легко приспосабливается к другой. Но в этом случае не меньшую роль играло различие. Попросту говоря, то, что море представляет собой сплошную, достаточно плотную жидкую среду, в которой видимость не превышает нескольких ярдов, вернуло УФ чувство безопасности, утраченное им в космосе. Его покушение на самоубийство незадолго до окончания курсов на первый взгляд говорит против правильности нашего лечения. Это не так. Покушение было вызвано рядом неподдающихся предвидению факторов. Смотри пункты 57-86 прилагаемого заключения. И в конечном счете оно, как это часто бывает, привело к сдвигу в лучшую сторону. Весьма показателен сам способ, избранный покушавшимся. Он подтверждает, что мы верно подобрали новую профессию для УФ. И насколько серьезно было это покушение? Если бы УФ твердо решил убить себя, он выбрал бы более простой и надежный путь. Теперь, когда субъект наладил, как будто успешно, свою эмоциональную жизнь и отклонение не выходит за рамки обычного, я уверен, что можно не опасаться новых срывов. Чрезвычайно важно поменьше давить на него. Его независимость и самостоятельность суждений, хотя и не так сильно выраженные, как прежде, представляют собой важнейшую черту характера УФ и во многом определят его будущее. Только время покажет, окупятся ли усилия специалистов. Но даже если нет, люди, которым пришлось этим заниматься, вознаграждены уже сознанием, что возродили к жизни человека, который, несомненно, окажется полезным для дела, а может быть, даже бесценным. Ян К. Стивенс, начальник отдела прикладной психиатрии, Всемирная организация здравоохранения.